Благотворительный фонд «Предания» представляет. Мученик Аполлоний. Апология. Опубликовано в журнале «Христианское чтение» номера 11-12 за 1896 год. Александр Павлович Лопухин, римский сенатор-апологет, о недавно открытой апологии мученика Аполлония римского сенатора. XIX век, век научного знания, как он гордо называет себя, был также по преимуществу веком исторических исследований и археологических изысканий. Разбиратели и переводчики таинственной картинной письменности Египта восстановили историю этой чудесной страны. Раскапыватели развалин на берегах Тигра и Ефрата создали ассириологию и истолковали тысячи плит с надписями, в которых рассказывается история народов и победителей, живших еще до рождения Авраама. Шлиман раскопал местоположение Гомеровой Трои. Кенион подарил исследователям греческой истории Аристотелеву историю Афинской конституции. История Рима сделалась полнее и яснее вследствие открытия августова рассказа о его собственном царствовании, монументом Анцеранум, Диоклетианова эдикта и еще сотни других ценных документов. Из подземных галерей древних христианских кладбищ в Риме Деросси выкопал драгоценные летописи Древнеримской церкви, и его изумительная ученость и почти вдохновенный гений принудили самые катакомбы выдать секреты, которые они хранили в себе в течение многих столетий. Его изыскания в римских и других архивах, равно как и его подземные исследования, восстановили историку много ценных документов, излагающих патетическую историю страданий и геройства древних христиан Вечного Города. Было много и других важных открытий, которые заставили радостно затрепетать сердца ученых-специалистов, изучающих древнюю историю христианства. Из Константинополя явилось «Учение 12 апостолов», открытое ученым трудолюбием митрополита Филофея Вриения. Из Венеции много сирийских и армянских документов. Другие ученые открыли апологию Аристида и Диатессаронта Циана. В настоящий раз мы намерены обратить внимание читателей еще на один древний христианский документ, недавно открытый. Хотя он не так обширен и важен, как некоторые из только что упомянутых письменных памятников, однако в некоторых отношениях не лишен высокого интереса. Мы разумеем апологию римского философа и сенатора Аполлония. Еще несколько лет тому назад было совсем мало известно об этой древней защите христианской веры, так что, хотя она издана была в свете уже больше 20 лет тому назад, истинный характер ее признан только совершенно недавно. Все, что раньше было известно об Аполлонии и его апологии, ограничивалось несколькими сведениями, сохранившимися у первого историка христианской церкви Евсевия Кесарийского и в краткой ссылке на него у блаженного Иеронима. Блаженный Иероним, однако, почти не более, как только повторяет и распространяет сообщение Евсевия. Аполлоний, говорит нам епископ Кесарийский, был знатный римлянин, который жил при императоре Коммоде. Он был знаменит своим образованием и ученостью, и особенно своим основательным знанием философии. От блаженного Иеронима мы узнаем, что он был сенатор. Аполлоний, сделавшись христианином, жил в Риме в течение многих лет спокойно, не подвергаясь никаким гонениям. Император Коммод при всем его зверстве и распущенности оказался гораздо более справедливым и благоразумным по отношению к христианам, чем его отец, образованный, но узкоумный Марк Аврелий, философ. Марция, жена, римские историки называют ее конкубина, наложницей, Коммода, была христианка И, несомненно, под ее влиянием император относился к приверженцам ее веры милостиво и снисходительно. Неудивительно поэтому, что Аполлоний, несмотря на свою знатность и славу, так долго избегал гонительства, хотя в те времена, даже когда император был мягок, закон был жесток. По-видимому, существовало особое определение сената, а сенат со времени Августа был участником верховной власти государя, заключавшее в себе те самые воззрения, которые мы находим в знаменитом Трояновом письме к Плинию по вопросу о том, как относиться к христианам. Нарочито их не требовалось преследовать, но если их приводили к судьям, то они должны были отрекаться от своей веры или же подвергнуться смертной казни. Пока один из собственных рабов Аполлония не сделался доносчиком и не повлек своего господина на суд Сената и Пирения, префекта императорской гвардии, 182-185 годы по Рождеству Христовом. Дотоль никто не находил возможным начинать преследование против Аполлония. По свидетельству Евсевия, Аполлоний, привлеченный на суд по обвинению в приверженности к иноземному суеверию, как тогда называли христианство, произнес речь в защиту своей веры. Эту речь епископ Кесарийский издал в собрании «Деяний мучеников», то есть протоколов судопроизводства над христианскими мучениками, за несколько времени до написания им своей истории. К несчастью, это важное собрание погибло. О потере этой нужно тем более сожалеть, что епископ при своем ясном проницательном уме ясно отличал подлинное от ложного. Поэтому самый его авторитет служит уже надлежащей гарантией подлинности изданных им деяний Аполлония. Однако эти деяния были потеряны в течение целых столетий, и никто и не мечтал об открытии их. Но в этом случае, как и часто бывает, произошло нечто неожиданное. В 1874 году мехетаристы в Венеции, члены конгрегации восточных монахов, посвятившие себя изучению восточной литературы и пропаганде римского католицизма на восток, издали том древних армянских документов, относящихся к истории церкви. Среди этих документов была и апология Аполлония, но никто не признал ее важности или даже не заметил ее тождества с потерянной апологией, о которой говорит Евсевий. Почти в течение 20 лет лежала она заброшенной среди армянских материалов ученых-мехетаристов. Наконец, важность ее признал оксфордский ученый Конигер и издал перевод ее в своей книге под заглавием «Памятники древнего христианства». Когда этот документ таким образом сделался доступным широкому кругу европейских ученых, то значение его было признано ими. Профессор Гарнак охарактеризовал этот документ как «благороднейшую апологию христианской веры, какая только дошла до нас от древности». «Деяния Аполлония», — прибавляет он, — «носят печать жизни и подлинности». Как сразу замечает читатель, эти акты составляют собой подробную запись того, что происходило во время суда над святым мучеником, и рисует пред нами живую картину судопроизводства римского судьи над человеком, обвиняемым в том, что он христианин. Без сомнения, не все римские префекты и правители были так рассудительны, как Пирений, который разбирал дело Аполлония. Кроме того, мы не должны забывать, что исповедником Христа в данном случае был человек необычного сана и знатности. Свидетельство блаженного Иеронима, что он был римский сенатор, принимается такими учеными, как Гарди и Гильгенфельд. Оно подтверждается и тем фактом, что Аполлоний был потребован на суд сената. В течение II века почти каждый император при своем восшествии на престол давал обещание не предавать никого из своих сенаторов смерти своей единичной властью. Пирений, фигурирующий здесь в начале суда в качестве председательствующего судьи, был любимец Коммода с самого его восшествия на престол, 180-185 годы. Как начальник императорской гвардии и, вероятно, префект города Рима, он мог председательствовать в Сенате как представитель императора. По его приказу поэтому Аполлоний был потребован в Сенат для разбора его дела со стороны высших сановников империи. Перенили также, разумеется, под тем сановником, который выступает в последней части нашего документа, этого нельзя определить с такой уверенностью. Некоторые критики держатся того мнения, что этим сановником был обыкновенный председатель Сената. Во всяком случае, оба они одинаково любезны к мученику и одинаково подчиняются авторитету Сената. Небезынтересно упомянуть также о том, что Перений, хотя и ловкий царедворец, кончил свою жизнь насильственную смертью и был обезглавлен по приказанию императора в 185 году. Познакомившись с главными предварительными подробностями, необходимыми для понимания рассказа о суде над Аполлонием и для оценки его апологии, мы теперь предлагаем самый текст этого почтенного документа, следуя переводу немецкого ориенталиста Рорбаха, как он дает его в одном из недавних выпусков своего журнала. В существенных частях, согласуясь с переводом Конибера, перевод Рорбаха, однако, представляет некоторые интересные отличия и, в общем, яснее и менее архаичен. Те места, которых не дает Рорбах, мы берем из перевода Конибера, именно параграфы с 4 по 11, с 24 по 27, с 43 по 45 и 47.